«Расскажите сначала, кто вы?» — решил сходу очень уж сильно не удивляться я. «Еще бы, в какой-то, скорее всего тайный, орден вдруг пригласили вампира, каким меня считают все местные, включая и весьма разумного командира». «Здорово». И сэр Протазан тут же подтвердил мою догадку. «Тайный орден, объединяющий людей, которые берут на себя сложные задачи по сохранению равновесия в мире и по защите всех людей». Я удивленно приподнял бровь и немного изменил вопрос. «Нет, сначала ответьте, кто именно вы, человек, скрывающийся под псевдонимом сэр Протазан?» «А вот это я предпочту не разглашать. У нас в ордене есть жесткая иерархия, и я занимаю высокую должность. Моя личность станет вам известна, если вы заслужите доверие». Я подумал и наконец ответил. «Знаете, сэр Протазан, я предпочту отказаться. Не хочу оказаться на роли исполнителя вслепую, с непонятными перспективами и немалой вероятностью, что меня используют как разменную карту». Неожиданно, минуту подумав, проворчал орденец. «Я почему-то считал, что вы, как и намеренин, будете рады оказанному вам доверию. И хоть у нас не принято разглашать такие вещи, но я все-таки скажу, что вы можете и для себя получить огромную пользу, состоя в ордене». «И какую же?» — без особого интереса спросил я. «Например, если до вас доберется инквизиция, то мы легко сможем выручить вас. Еще принеся достаточную пользу, можно рассчитывать на то, что вам присвоит благородное звание». Я подумал только, что выручать от инквизиции ко мне уже очередь стоит. И салатские оборотни, и генерал Зира с дочкой. А что касается дворянства, так я аж целый коронный граф. Шишка, подчиненная только королеве, хоть и очень маленького государства. Сэр Протазан оценил скепсис на моем лице и вдруг изрек: «А еще, если вы окажетесь чрезвычайно полезны ордену, вы можете получить божественную награду – душу». «Аво!» – аж присвистнул я. «А ведь это действительно интересно. Хотя если подумать, то такую награду может выдать и дракон, курирующий амазонок, и богиня луны, покровительствующая Салацу, да любой Дейлиали. И получается, что и у этого ордена есть покровитель Дейлиали, который, впрочем, может себя таким и не считает. По крайней мере, напрягаться ради орденцев скорее всего и не собирается. Это я предположил из того, что уже узнал про изначальную расу этого мира. Знаете, наконец ответил я, это конечно интересно, но я все равно откажусь. Просто не верю, что я смогу принести настолько много пользы человечеству, что именно таким способом заслужу душу». Тут уже сэр Протазан уставился на меня по-настоящему суровым взглядом. Мне даже пришло в голову, что какой-то старший магистр этого загадочного ордена отдал приказ этому немолодому воину, чтобы тот завербовал меня. Но тогда тем более соглашаться не стоит. А ну как окажется, что им для каких-то игр потребовался вампир. Вот и ищут дурачка. «Благодарю за доверие, но я отказываюсь», — твердо повторил я, вставая со стула. И тут командир разведывательного отряда не сдержался. Он тоже вскочил со стула и рявкнул так, что я еле удержался, чтобы не отшатнуться. «Да что вы себе позволяете? Как вы отвечаете на оказанное вам доверие?» Я наконец полностью овладел собой и с усмешкой уставился на командира. Тот минуту помолчал, а затем успокоился, сел на стул и принялся говорить. «Ладно, меня предупреждали, что могут возникнуть сложности при разговоре с вами, но я как-то не придал этому значения. Но если вы все-таки решите примкнуть к нашему ордену, то вам надо будет явиться в Лазурную башню в Гроссене и спросить меня». «Лазурную башню?» – переспросил я, и немолодой воин даже просиял. Еще бы, из моих слов он тут же сделал вывод, что я хоть немного рассматриваю возможность как-то сотрудничать с орденом. А я просто считаю, что может и смогу получить какую-то пользу от этого ордена лежачей башни. Но когда у меня будет что-нибудь интересное, что я смогу предложить для торга, чтобы не оказаться на низших ролях. А уже выйдя из комнаты сэра Протазана, я вдруг отчетливо понял, что даже сам не осознавая этого принял для себя решение. Если раньше я просто жил в этом мире, приняв правила игры для иномерянина, то теперь я желаю добиться чего-то большего, а может и добиться награды, способной полностью и окончательно вписать меня в этот мир. И поманившая меня награда весьма ценна. Это некая добавка к телу, которую называют душой. И я уже точно знаю, что ее могут дать Дейлиали. Осталось только добиться, чтобы кто-то из этих существ, которых скромно именуют ангелами или демонами, а то и богами, согласился потрудиться ради меня. Но пока до таких великих свершений было еще далековато, так что я продолжил изучать рунную магию, особо налегая на единственное заклинание, которое позволит мне хоть как-то прятаться от магического поиска, а то количество желающих разыскивать меня сокращаться и не собирается. Кроме обучения я не забыл и еще об одном деле. Попросил спасенного мною мастера-механика сделать мне ключи для наручников, в которых совсем недавно щеголяла Мишуаль. Для чего те могут мне пригодиться, я пока не знал, но просто выкинуть такой ценный магически защищенный артефакт рука не поднялась. А мастера я потом все-таки пристроил на отплывающий корабль. Раз обещал, то надо выполнять. Глава 27. Война же с Даразарами тем временем шла своим чередом, и даже как-то буднично. Церковные войска, усиленные отрядами рыцарей Запада, а также амазонками и шаньшаньцами, легко теснили захватчиков, благо ядовитые осы теперь не могли добраться до хорошо защищенных магов. Я вообще считал, что выиграть эту войну можно было дня за три, но командующие объединенными войсками действовали по привычке. Делали переход, разбивали лагерь, и только после этого навязывали бой противнику. А при штурме городов вообще возникала стандартная проблема. Приходилось ждать магов, которые сначала за несколько дней сносили большие участки стен. Но я обо всем этом знал только из рассказов. Наш отряд вперед не посылали, а держали в резерве на случай возможных осложнений. Но тех не возникло, и уже через три недели последние даразары были прижаты к восточному берегу и уничтожены. Но одна задача, стоявшая перед людьми, так и не была выполнена. Не удалось захватить живым ни одного врага, а значит и язык зеленых монстров, и любая информация об их континенте так и остались неизвестны, а захватить не получалось даже раненых. Только оглушенные враги на некоторое время попадали в руки людей. Но как только они приходили в себя, так усилием воли запускали некое заклинание, и то превращало их в нежить. Не сказать, что совсем в тупую нежить, но ни о каком сотрудничестве с тварями, имеющими приказ только нападать, и речи идти не могло. В итоге, через месяц после отправления из лагеря около Грассена, мы наконец сели на корабль и смогли вернуться. Сэр Протазан при очередной попытке вербовки меня в Орден Лежачей Башни обронил, что перед этой тайной организацией сейчас стоит наиважнейшая первоочередная задача – понять, кто такие даразары. Как минимум убедиться, что когда те снова нападут на человеческие земли, и несомненно куда более крупными силами, то у них не будет еще каких-нибудь невероятных сюрпризов, которые помогут им уничтожить силы людей. Потому как собрать новые уже может и не получиться. А чтобы быть уверенными в отсутствии сюрпризов или быть готовыми к ним, надо знать их язык, устройство общества, магические возможности. В общем, любая информация лишней не будет. После прибытия в лагерь, который теперь на три четверти пустовал, я с Мишуэль тут же ушел в Грассен. Там поселился в хорошем трактире и наконец задумался, а что мне с этой прекрасной девушкой делать. И получалось, что лучшее, что я могу придумать, это просто поселить ее где-то. Рядом с собой я мутную Шейни видеть не желаю. Единственную пользу, кроме получения энергии, я с нее уже получил, все-таки выучив рунное заклинание, которое могло спрятать меня от точного поиска по ауре. Так что, куда девать-то? Но Мишуэль легко избавила меня от таких неприятных размышлений, сбежав при первой же возможности. И даже сперла у меня один золотой из тайного кармана в сумке, о котором как-то прознала, ну и записку оставила, полную фальшивых слов о том, как она сожалеет, что я ее так окончательно и не простил. Еще извинилась за кражу золотого и подтвердила, что в известном мне монастыре артефакторов меня ждет обещанный выкуп от нее, голем в виде коня, его всего-то остается украсть. Ну а раз все так хорошо закончилось с Мишуэль, я сходил на несколько часов в гости к Лалисе, причем в кровати мы провели всего час. А в остальное время боевитая девчонка потребовала от меня рассказ о походе против даразаров. Она и сама просто мечтала принять участие в этой войне, но, во-первых, туда наемников вообще не звали, а во-вторых, Лалиса теперь в таких делах очень сильно прислушивалась к мнению деда, мастера Тро, который нередко говорил ей, что он, будучи наемником, дожил до своих лет только потому, что всегда верно оценивал риски, и помнил, что мертвому наемнику даже самые огромные деньги уже не понадобятся. Затем я решил отправиться к сэру Толяну, и даже сам удивился сначала, с чего это мне пришло такое в голову. Ленди у меня оставалось еще немало, настолько, что и этот запас постоянно таскать уже надоело. И я отчетливо понял, что у меня вдруг появилась одна надежда, а именно, что Кейси уже раскусила дубовую натуру Толяна и просто мечтает расторгнуть помолвку. А значит, если убедить ее продолжить обучение магии в пещере ее дедули-дракона, то для меня это было бы идеально. Я вообще уже считал, что зря отпустил тогда девчонку из своих то ли слуг, то ли оруженосцев. И от настоящих сожалений об этом импульсивном поступке меня удерживал только природный оптимизм и понимание, что как все обернулось бы в походе еще неизвестно. Если бы со мной не было Мишуаль, то сделать магические мины было бы некому, и наш отряд вообще мог погибнуть, настигнутый преследователями. Нет, я лично со спутницей мог и смыться, но это все сослагательные наклонения в размышлениях. Что сделал, то сделал. Но сейчас явиться к дракону, выполнив его задание и вернув хорошо выгуленную внучку, было бы очень неплохо. Тот полностью снял бы проклятие, и это помогло бы королеве Делли зажить наконец нормальной жизнью, ведь я ей никакого зла не желаю. А может, мне удалось бы договориться с этим драконом Делиалией о каком-нибудь задании, наградой за которое станет душа. Я ведь уже здорово размечтался, как смог бы зажить, став обычным человеком. Человеком этого мира. А ведь у такого преображения есть и еще одно важное последствие. Местные ведь могут запросто жить и в моем прежнем мире, так что я когда-нибудь, когда буду уверен, что меня уже сильно не ищут, мог бы и вернуться. Если захочу, конечно. Вид замка Чиль меня здорово порадовал. И пусть он почти не изменился, но следы ремонта были хорошо заметны. Выбитые окна вставлены, черепичные крыши починены, и даже подъемный мост радовал новенькими цепями. Я постучался в дубовую створку, и через минуту на балкон надвратной башни вышел какой-то незнакомый мне парень с весьма простоватым лицом, который представился слугой и спросил, кто я и по какому вопросу. Я представился как сэр Дим, и уже через 5 минут загремел засов и ворота приоткрылись. Я шагнул внутрь и тут же заметил согнувшегося в поклоне Костеляна. Судя по всему, у Толяна теперь кроме старого слуги были еще и двое новых, парень и девушка, оба с необезображенными интеллектом лицами. Скорее всего, в замок их отдали из деревни, как неспособных на какую-то осознанную работу. Но главным, что отвлекло меня настолько, что я забыл сразу поздороваться со старым слугой, был двор замка, которого в нормальном понимании больше и не было. Раньше здесь была обширная площадка, представлявшая из себя выровненную верхушку скалы, на которой замок и стоял, и очень даже удобно было, и чисто, и никакая мостовая не требовалась. Теперь же весь двор замка представлял из себя пруд, или может правильнее бассейн. Все, абсолютно все пространство двора было покрыто водой. Даже не так, двор был углублен метра так на 2, и заполнен водой, благо сплошная скала позволила такой фокус. Не оставалось ни пяди твердого пространства. Для хоть какого-то удобства были сделаны деревянные настилы или мостики, опиравшиеся на бревенчатые сваи и на 5 сантиметров поднимающиеся над водой. Один находился прямо перед воротами, на нем я и стоял сейчас. Второй, самый широкий, вел к конюшне, третий к парадному входу в главное здание замка, и парочка поуже к хозяйственным строениям в глубине двора. А для доступа к неохваченным мостиками всяким дверям и складам служила пара лодок. Что за Венецию вы тут развели? Наконец смог выдавить из себя вопрос я. Простите, коронный граф лорд Дим, не понял вопроса старый слуга, еще и назвав меня титулом, которым я пользоваться пока так и не начинал. Просто сэр Дим, поправил я старикана. Да, и приветствую вас, а про Венецию неважно. Зачем сделали бассейн? По приказу его милости барона Дечи и лорда Тойлина. Важно выдал слуга. Я постарался скрыть недовольство, не услышав нормального ответа, который ждал, но решил получить сведения от хозяина, который, судя по позвякиванию из открытого окна тронного зала, как раз облачался в доспехи. Или он так и не завел себе достойной барона одежды, хотя деньги ему должны были дать в виде контрибуций, или все так же считает доспехи лучшим нарядом. Ждать смысла не было, так что я сам поднялся на второй этаж и зашел во все такой же, как и полтора месяца назад, аскетичный тронный зал. Толян уже натянул доспехи и радостно кивнул мне, важно произнеся: «Приветствую вас, лорд ЭСР Дим, рад видеть вас, и...» «Привет», — сумел вклиниться в монолог я. «Надеюсь, ваше участие в походе было успешным, вы же расскажете мне о ваших приключениях», — не унимался парень. «Позже», — отмахнулся я, — «скажи мне лучше, что у тебя с замком». Парень как-то замялся, а затем воспользовался тем, что в зал заглянул слуга, и отдал распоряжение: «Накрывайте на стол, и не скромничайте, у нас пир». «Ну, поторопил я через минуту. Толян все так же мялся, а я краем глаза наблюдал за подготовкой к пиршеству. В зал ворвались слуга со служанкой и принялись расставлять на углу огромного стола приборы, если так можно назвать пару тарелок и кубков. Дальше они убежали явно на кухню, но я понял главное. Пиршественный стол накрывали на двоих, а значит Кейси в замке нет, иначе Толян ни за что не выказал бы такое пренебрежение невесте. Так что я без излишних политесов спросил: «А где Кейси? Только не говори мне, что она сбежала». «Вы как обычно, зрите в корень, сэр Дим», только развел руками рыцарь. «Но леди Кейси не сбежала от меня, а покинула меня открыто. Увы, я еле удержался, чтобы не расхохотаться, тем более что какой-то особой печали на лице парня не увидел, но сдержался все-таки, тихо радуясь. Если внучка дракона передумала выходить замуж за этого придурка, то вернуть ее дедуле будет в самый раз». А сэр Толян произнес: «Мы жили с ней душа в душу, сэр Дим, аж 2 дня. Я хотел предложить леди Кейси немного романтики, но она ответила, что только после посещения храма, к которому она будет готова через 3 месяца. Я кивнул: «Логично, черт побери, на девчонке мое бывшее мое проклятие». Оборон тем временем вздохнул и развел руками, продолжая: «И я заметил, что моя невеста начала сильно скучать. Она даже как-то проговорилась, что с вами ей было намного интереснее. Я попробовал развлекать ее игрой в шахматы, а надо отметить, сэр Дим, я отлично играю в эту замечательную игру. Однако леди Кейси играет намного лучше. Настолько, что уже с середины партии рассказывала мне, какой ход сделаю я, и как она меня обыграет. А на 3-й день в мое баронство приехали бродячие артисты. Я хотел пригласить их выступить в замке, рассчитавшись едой, которую задолжали мне арендаторы из деревни, но леди Кейси оплатила артистам самые лучшие выступления. И она была в восторге и от силача, и от фокусника с акробатом, и от танцовщицы, и даже от их кошки, которая выступала в 3 номерах. Я кивнул, кажется догадываясь, что именно эту труппу я видел еще в первые дни в этом мире. А Толян вздохнул и печально закончил: «А наутро леди Кейси сказала мне, что расторгает помолвку, покидает меня и отправляется с этими бродячими артистами, и я был вынужден отпустить ее как благородный человек». «Чего?» – удивился я, как-то по-другому представляя себе, как рыцарь должен реагировать на желание невесты уйти с циркачами. «Леди Кейси сказала мне, чтобы я не пытался ей помешать. Еще она добавила, что вы, сэр Дим, еще смогли бы ее остановить, но не такой дуболом, как я». Я надолго задумался. Что произошло? Нет, что эта балда захотела сбежать от скучного до тошноты рыцаря, вполне понятно, но что-то слишком уж быстро. Ну и ладно. Главное, что найти караван из 2 повозок, на которых гоняют эти артисты, я смогу. Пусть не быстро, но типа они приметные. Но почему они согласились взять с собой невесту аж целого барона? Впечатление идиотов-циркачи на меня не произвели, и в такие потенциальные проблемы просто так ввязываться не стали бы. Так как Кейси все-таки сумела их убедить, показала магию, запугала, что-то сообщила. Черт, так гадать можно сколько угодно. Вот разыщу и спрошу у самой девушки, а затем верну ее дедуле-дракону. Хватит, нагулялась. Пока я размышлял, Толян руководил подготовкой пира, который состоял из жареной курицы и тарелки со свежими овощами, плюс компот вместо повсеместно принятого вина. Нет, я не привередничаю, но просто, как-то это уж чересчур скромно. И куда этот придурок дел контрибуцию? Впрочем, я, кажется, догадываюсь. А когда мы сели за стол, Толян и подтвердил мои догадки. А на следующий день мой кузен граф прислал строителей для ремонта замка и еще контрибуцию, которую обязала его выплатить ее величество. А я решил, пока тут шныряют строители, съездить еще раз в лагерь войск около Грасона, потому что прошел слух, что они приглашают всех желающих присоединиться к походу против Даразаров. Но, сэр Дим, вы можете поверить, что меня снова не взяли. Почему? Без особого интереса спросил я. Они брали всех: амазонок, шаньшаньцев, багенцев. А вот меня не взяли, сказав, что я барон из еретического королевства. И я очень расстроился, и случайно приехал к пруду, около которого мы с вами, сэр Дим, и познакомились. И там я снова встретил леди Лилию, русалку. Я снова хотел пленить ее, но она снова сбежала от меня. Тогда я предложил ей мир, дав слово рыцаря, что больше не буду пытаться пленить ее, после чего пригласил ее в мой замок, но она сказала мне, что у меня слишком сухо. Но если я сделаю ей хотя бы небольшой бассейн, то она подумает, может и согласится навестить меня. Я кивнул, уже ожидая, что услышу дальше. Я, сэр Дим, вернулся в замок, в котором уже заканчивали ремонт, и договорился со строителями, чтобы мне сделали бассейн, большой бассейн. К сожалению, эти строители о таких вещах даже не слышали, но они послали мальчишку в Гроссен, и уже к утру ко мне явился аж профессор из Гроссенского университета. Как он сам представился, широко известный маг и архитектор, он восторженно сообщил мне, что давно мечтал осуществить такой проект на стыке архитектуры, строительного мастерства и магии. Правда, когда он назвал мне стоимость работ его и толпы каменотесов, то я понял, что моих денег не хватит, а торговаться мне, как благородному человеку, не к лицу. Но этот достойный ученый в итоге удовлетворился имевшейся у меня суммой и сказал, что ее хватит, чтобы оплатить работу простолюдинов, а он сам согласен даже приплатить, чтобы реализовать свою мечту архитектора. Я удивленно посмотрел на парня, но говорить ничего не стал, а тот развел руками и продолжил. Так мы и заключили договор. Уже на следующий день во дворе просто бурлила толпа из пары сотен строителей. А я снова поехал в лагерь войск около Гроссена. Да, поехал еще раз, потому что мне сказал один парди, что теперь меня все-таки должны взять, хоть наше королевство и было признано еретическим из-за того, что кузина подчинила церковь себе. И меня взяли в поход, однако наш корабль сел на мель при выходе из реки в море, и мы проторчали там 2 недели. А когда корабль наконец сняли с мели, то оказалось, что война уже заканчивается. Мне ужасно не везет на подвиги, сэр Дим, а в мое отсутствие в замке вырыли этот бассейн. Еще и колодец углубили до водоносных слоев с очень хорошим напором, как мне объяснил уважаемый маг-архитектор. Сейчас вода поступает потоком из недр земли в подвал донжона, оттуда попадает во двор, а излишки выходят через специальную дырку в задней стене замка. Так ты что, не поверил я, не знал, что тебе вместо бассейна весь двор превратили в пруд. Но сэр Дим, я просто подписал чертеж, который мне принесли, и я рассмотрел его, но не понял, что бассейн займет все пространство двора. Увы, сэр Дим, я воин, а не строитель. То есть за свои деньги ты лишился нормального замка? Замок остался, сэр Дим, возразил барон. Согласен, что его внутренний вид стал несколько необычным, но ведь все в нашем мире когда-то было необычным и непривычным, а деньги для благородного человека значения не имеют. Хотя, как я и говорил, работы стоили всех денег, что я получил, сэр Дим, так что вынужден покаяться, что снова не закупил для вас Ленди. Но с первого же дохода Ленди будет ждать вас в моих подвалах, сэр Дим. Я только отмахнулся. Этот придурок никогда ничего не закупит. Да и подвалов у него уже нет. Одно озеро. Ну ладно, я и без этого обалдуя уже полон планов, как мне построить жизнь дальше. Уж Ленди-то точно раздобуду, тем более что я и сам теперь имею титул. Надо только не забыть озаботиться этим вопросом, а то планов у меня что-то многовато. Глава 28. Итак, планы. Первое, я хочу окончательно покончить с проклятием. Значит, надо разыскать бродячих артистов и забрать у них Кейси. Верну ее дракону и эту задачу закрою. Второе, и куда более сложное. Я хочу душу. Дать ее мне может любой Дейлиали, хоть тот же дракон, но именно на этого хрена надежды маловато. Он и первое задание мне дал чуть ли не из каприза, так что вряд ли мы продвинемся дальше. Еще есть богиня Луны, но с оборотнями салаться еще хуже. Стать отцом-героем, наделав кучу полувампиров-полуоборотней, я не хочу, а там от меня это точно потребуют. Значит, остается только один более-менее реальный вариант. Как-то заслужить высокий чин в тайном ордене Лежачей Башни и добиться награды от Дейлиали, который им покровительствует. Но в орден нет смысла вступать рядовым членом. Так можно выполнять поручения хоть до старости. Надо как-то самому оказаться им полезным. А орден сейчас просто горит желанием узнать побольше о Даразерах. И как мне докопаться до тайн жителей далекого континента? Ладно, подумаю об этом чуть позже, потому что сейчас я хочу позволить себе небольшой отдых, навестить 2 озорных дочек бога шаньшаньцев, а потом и мою любимую бывшую инквизиторшу с моей же воспитанницей, которую мне когда-то навязали как рабыню. Вот, отдохну 2 недели и начну думать. Сначала как поймать Кейси, а затем, как разгадать тайну Даразеров. Сущие пустяки. Это ирония, если что. Из еще хоть сколько-то интересного, я узнал от Толяна только то, что русалка Лилия после того, как узнала, что ради нее так радикально модернизировали замок, похоже, принялась динамить придурка-рыцаря, требуя, чтобы тот нашел для нее достойную одежду, дабы ее никто не принял за служанку. Толян возил ей оставленное кузиной королевой платье, но очень фигуристая русалка в него не влезла, а на другие наряды у барона, как обычно, не было денег. И я больше чем уверен, что если бы хитрозадая русалка хотела, то она и голой явиться в замок не постеснялась бы, ну пусть в любом тряпье, чтобы по пути не прибили. Но она прекрасно понимала, чем для нее может кончиться любовь рыцаря. С нежитью разговор у инквизиции короткий, а русалки несомненно нежить, потому что это по сути мертвое тело, в которое вселился особый дух. И пусть тело внешне даже улучшается и сохраняется в очень хорошем состоянии, но основной принцип это нисколько не меняет. Нет, у барона хватит власти, чтобы в своем замке и так чудить, плюя на всех борцов с нежитью, но Лилия явно предпочла остаться независимой. Но в любом случае, мне на перипетии любовной жизни Толяна было плевать, так что я уже через час вышел из замка Чилли и двинулся к небольшому городку Доскотон. Дошел еще до заката и уже в сумерках принялся дергать шнурок у двери местной колдуньи, госпожи Хили, под каким именем здесь уже полсотни лет живет беглая Эфили. Ждать в этот раз пришлось всего минут 10, а затем мне открыла сама леди Хилиаль, сверкнув в сумерках идеально голубой кожей на лице и руках. И мне показалось, что она не хотела впускать меня, но всего секунду, а потом опомнилась и отступила вглубь коридора, сделав приглашающий жест. «А где Эласиянила?» После приветствий первым делом спросил я. «Да, меня сразу насторожило, что мне открыли не девушки, а они сразу должны были понять, кто пришел, потому что только я так нагло трезвоню». «Ах, Дим», снова как-то замялась Эфили, «а они решили поступить в Гроссенский университет. Чего? Магию изучать?» Даже не поверил я, с чего это их так пробрало, и мое удивление имеет твердую основу. Я уже неплохо изучил этих оборотниц и точно знаю, что те хоть девчонки и хорошие, но жутко ленивые, а обучение в университете требует напряжения всех сил. «Они поступили на факультет изящных искусств», — ответила хозяйка. «А почему? Прошу меня простить, сэр Дим, ведь вы поручили мне этих непоседливых девчонок, а я вот, но я удержать их не смогла, они же вообще никого не слушают». Тут мы дошли до освещенного парой магических фонарей зала, и из кресла навстречу мне поднялся магистр Срини, тот самый, который был одним из учителей дочерей бога, и с которым я встречался пару месяцев назад, когда сдал шаньшаньцам слона. И что интересно, этот немолодой тип здесь был совсем не в гостях, наряжен в халат и явно чувствует себя как дома. Даже более того, оценив взгляды, которыми обменялись Срини и Хилиаль, я понял, что эти двое живут вместе. Ну охренеть. Впрочем, спросить я ничего не успел, потому что маг решил не дожидаться моих вопросов и сам все прояснил. «Рад вас видеть, сэр Дим, и должен покаяться, что я после нашей встречи решил заняться розыском беглых дочерей бога, но совершенно не для того, чтобы вернуть их в Шаньшань, не думайте. Я хотел просто выполнить мой контракт по их обучению, чтобы и дальше чувствовать себя честным человеком. Я отправился с караваном в западные земли, а вот здесь узнал, что вампира сэра Дима из Лорденики разыскивают, и что вы преимущественно посещаете поселения около кольцевой дороги. Я стал просто спрашивать в каждом городе, и здесь, в Доскотоне, мне сказали, что вы раньше нередко гостили у госпожи Хили, и что у нее уже несколько месяцев живут две прекрасные девушки. Да, прекрасные, но очень невоздержанные на язык и озорные. Так что я просто явился в эту башню. И надо сказать, что твои подруги, Дим, проворчала Хили, просто обалдели, увидев магистра Срини, но вели себя спокойно и даже согласились продолжить обучение. Но недолго. Через неделю они сбежали, оставив записку, что хотят поступить в Гроссенский университет, и если учитель хочет продолжить заниматься с ними, то пусть уж там их ловит, подхватил маг, и они здорово все вывернули. Впрочем, в их стиле. Они обещали мне, что будут слушаться меня как учителя, а я же профессор Гроссенского университета. Но я служу на факультете магии, а они поступили на изящные искусства, и я не в обиде на шебутных девчонок. Может, попозже и позанимаюсь с ними, но я же нашел свое счастье с леди Хилиаль, а уговорить ее отправиться со мной в Гроссен пока не сумел. Я посмотрел на немного виноватое лицо мужчины, а затем на довольную Хили, и просто кивнул. А что тут говорить? Затем взял записку, оставленную оборотницами для меня, в которой они сначала ругали меня за то, что я пропал, а потом приглашали навещать их в университете. Только они не учли, что мне, как и намеренину, к этому заведению и подойти близко нельзя. Там стоит очень мощная защита от нежити. Впрочем, всегда можно вызвать студенток за стены альма-матер, послав курьера. Ну ладно, с этим позже разберусь. А пока я распрощался, чтобы не мешать любовникам, а может и зарождающейся ячейке общества, да и пошел переночевать в трактир. А на следующий день я в балахоне монаха явился в деревню Малые Островки и сразу прошел в крошечный домик Парди, из которого доносились заманчивые запахи готовящегося ужина. Но когда я без стука вошел внутрь, то увидел, что у плиты суетится сама Аллия. Девушка тут же бросила ложку, которой перемешивала овощи на сковороде, и повисла у меня на шее, еле сдерживаясь, чтобы не завизжать от радости. Ну да, я все-таки бываю тем еще гадом. Не давал знать о себе 2 месяца, и бывшая инквизитор, конечно, беспокоилась. Но все-таки, где Мун? И заметив недоумение на моем лице, девушка тут же начала каяться. «Прости меня, Дим, я сдала Мун. Она же стала колдуньей, хоть начинающей, но сильной». Я совсем нахмурился, но самозваная Пардия тут же пояснила. «Нет, не в инквизицию сдала, а в колледж при Грассенском университете. Пусть учится». Я немного расслабился, но вопросов в моей башке стало только больше, так что заметившая недоумение в моем взгляде девушка продолжила. «Прости, ты поручил мне девчонку, но я же не железная, все-таки, а она совсем безбашенная, она же меня отравила». «Чего?» «Не понял я». «Ну слушай, Мун жутко ревновала, что ты проводишь время со мной, а она, считающая себя твоей рабыней, не востребована, хотя у них, в их чертовом Багенте, 13 лет уже вполне себе нормальный возраст для замужества». Я кивнул, а Аллия продолжила. «И она решила, что я опоила тебя приворотным зельем. Ты просто, может, не знаешь, но в деревнях все девушки проходят через такой период, когда считают, что большая часть романтических вопросов решается всякими снадобьями и обрядами. А еще и каждая вторая бабка что-то пытается сообразить с помощью колдовства на магии зелий. Так что Мун глубоко вникла в эту тему, после чего приготовила и подсунуть мне зелье, которое должно отменять приворот. Но в отличие от большинства деревенских дур, которые своим варевом разве что в сортир могут отправить, у нее получилось именно зелье. Боже, как же я болела. Я сочувственно посмотрел на пострадавшую из-за моей непредусмотрительности девушку, а та только отмахнулась, проворчав. Но через 3 дня смогла оклематься. Только, ну ты же понимаешь, я не привораживала тебя, так что и отвораживать было нечего. Но я приобрела ужасный синий, но не как у Эфили, а какой-то землистый цвет лица. И согласись, что такое тоже можно считать отворотом. На такую страхолюдину никто не позарится. Только неделю назад отпустила. Но Мун я тогда выдала по полной. Она 3 дня сидеть не могла. А потом я задумалась. Местные ведь, они поняли, что у этой обалдуйки получилось сварить колдовское зелье. И к ней пошли со всей округи. Я гоняла дур как могла, но не буду же ходить за Мун круглые сутки. Так что я отвезла ее в Грассен и сдала в колледж. Пусть учится нормальной магии, а не так, потравить кучу народу и вырасти в деревенскую ведьму. Согласен, наконец смог что-то произнести я. Пусть учится, это всем полезно, и это было непросто. Улыбнулась Аллия, поняв, что я одобряю ее решение. В колледж всех с улицы не берут, но у меня там служит бывшая одногруппница из монастыря инквизиторов. Она пострадала в стычке с личем, и ее списали из боевого отряда. А в колледже она усмиряет юных колдуней. Как, не понял я, добрым, хоть и твердым словом, но чаще розгами по задницам, хихикнула Аллия. Уж извини, если голова не готова принимать вечные истины, то будут доносить через другую часть тела. Через 2 часа мы покинули спальню и сели все-таки поужинать. И тут я принялся вспоминать, что мне рассказала девушка про изменение цвета ее кожи от действия зелья. А ведь я уже давно знаю, что Эхили тоже меняет себе цвет кожи. Да получается, что перекрашивание магией – процедура весьма распространенная. И черт бы с такой радикальной косметикой, но мне вдруг пришло в голову, что и шпионы Дара Заров тоже могут прятать свои зеленые полосы магией. Нет, мужчину этого народа с человеком спутать трудно, а вот женщину. А ведь шпионы монстров среди людей очень даже могут быть. И будут это женщины, изображающие человеческих мужчин. Как раз по сложению будут идеально маскироваться. Разве что черты лица могут выдать. Но если косить под молодого смазливого парня, то почему бы нет? А того, что даже женщина Дара Заров намного сильнее человеческого мужчины, можно и не показывать. И значит шпионы, про которых предупреждал сэр Протазан, могут именно так маскироваться. И тут меня как будто молнией озарило. Я же встречал молодого дворянина-офицера, про которого точно понял, что это девушка. И еще силы в ней было ого-го. Но случилось это не после нашествия на Альгион, а уже довольно давно. А именно год назад, в первые мои дни в этом мире, в том офицерском трактире, где я избил два десятка офицеров. Ну неопытный был еще, не знал как надо себя вести, чтобы не выдавать в себе чуточку вампира, да и просто не привлекать лишнего внимания. Тогда я решил, что эта девушка была под временно увеличивающим силу зельем. И действительно, такие зелья есть, но они очень опасны тяжелым откатом, и никто не будет применять их просто так, не перед горячей битвой, а пить их надо заранее, потому что действуют они не мгновенно. Я все-таки набрался терпения, и погостил у Аллии два дня. Я вот затем сходил в тот памятный мне город, где впервые попробовал Ленди, и там разузнал, что за армия стояла здесь год назад. Далее поиски привели меня в столицу этого небольшого королевства, где я вдруг завис. Как спрашивать про офицера, о котором я не знаю ни черта, было непонятно. Что ж делать? Пришлось пораскинуть мозгами. Нет, про дворянина могли трепаться и в трактирах, но только если тот что-то отмочил. А если просто скромно живет, то с чего бы? Был еще вариант визуального наблюдения. Я честно просидел два дня в трактире около казарм, наблюдая за офицерами, которые ходили мимо. Но нужную мне женщину Дара Заров, которая маскируется под человеческого мужчину, не заметил, хотя пару дворян из тех, кому набил морды год назад, видел. Но мало, мало, и это может говорить о том, что часть офицеров служит в других гарнизонах, а может и вообще сменили службу. Затем я решил просто сходить в штаб, однако там служили только мужчины, что начисто отметало возможность применить обаяние вампира, так что с чего они начнут откровенничать с простым наемником, непонятно. Хотя, я переместился в трактир поближе к штабу, и вскоре приметил одного бодрого старикана, про которого трактирщица сказала, что он служит делопроизводителем при штабе. Что ж, я еще немного про него разузнал и на следующий день присел за столик в трактире, за которым тот обедал. Попробовал прикинуться родственником старых сослуживцев, обратился по имени и спросил про несуществующих знакомых. И тут меня ждал очередной облом. Этот тип, кажется, что-то заподозрил, и хоть общаться со мной не отказался, но и встретиться вечером за бутылочкой крепкой настойки не пожелал. Черт, мне нужна помощница, красивая девушка, которая разведет любого мужчину на откровение, но такой под руками не было. Еще я мог пробраться в штаб ночью и порыться в бумагах, но их там ведь не один шкаф. Так можно месяц искать нужные приказы о назначениях, наградах или взысканиях, и прочую писанину. И уже хоть немного вникнув в реалии воинской службы, я предположил, что нужный дворянин, под именем которого прячется шпионка Дара Заров, должен изображать из себя иноземца на службе местного монарха, но и этого явно недостаточно для слепого поиска в бумагах. Оставался вариант стать наконец коронным графом и внедриться в местное высшее общество. Но, это же надо приобрести подобающую одежду и коня, а эти животные меня побаиваются. Что ж, Мишуэль обещала мне коня-голема, а значит так и сделаю. Сопру голема, куплю дорогой наряд и буду внедряться, хоть почему-то и не хочется. А что делать? И когда я уже собрался покидать этот город, мне внезапно повезло. Я увидел наконец того, кто мне нужен. Просто по улице прошел этот тип, и я опытным взглядом даже определил, что под личиной молодого парня прячется девушка. Нет, если бы не подозревал ранее, то просто решил бы, что это парень такой, немного женственный, но бывает. Но теперь-то я был уже почти уверен. Я пристроился следом и вскоре заметил, как подозреваемый зашел в лавку пекаря и купил вчерашний хлеб. Очень странно, вряд ли у офицера такие вкусы, а значит причиной может быть только цена. Получается, у него проблемы с деньгами? Дальнейшее наблюдение привело меня к скромному трактиру, где офицер и жил. Тот не стал ничего заказывать в зале, а сразу поднялся на второй этаж в комнату. Через 10 минут я сидел в пустом зале, ожидал неурочный поздний обед или ранний ужин, и вовсю трепался с разносчицей. Девушка меня особо не интересовала, потому что была какой-то некрасивой и сильно уж туповатой, но вот сведения. Еще через час я уже знал об этом офицере очень немало. Лорд Киварани, баронский сынок без видов на наследство, любит, чтобы его называли бароном Киварани. Приехал сюда с далекого запада и поступил на королевскую службу. И начал довольно успешно, лейтенантом и аж адъютантом целого генерала. И служил так почти 3 года, пока 3 месяца назад генерал не помер от старости. В полки лейтенант переводиться не пожелал, а ищет себе службу при штабе, но, увы, что-то не спешат его туда брать. У штабных офицеров и своих молодых родственников хватает. И этот лорд Киварани, похоже, здорово нуждается. В трактире ест только 1 раз в день, заказывая себе самые простые блюда, да и те уже неделю хозяин трактира отпускает в долг, за комнату тоже не оплачено. В общем, еще неделя-другая, и хозяин выкинет постояльца на улицу, и не посмотрит, что тот аж целый вельможа. И было во всем этом что-то не то, что-то у меня не сходилось, ведь я уже почти уверен, что Кивара не шпион, точнее шпионка, служила адъютантом и всякие секреты могла собирать в любых количествах. Вот только на черта Даразаром секреты заштатного королевства, особенно расположенного вдали от западного побережья, где им логичнее всего высаживаться. Ну ладно, пойдем дальше. Генерал умирает, и шпионка хочет пристроиться при штабе. Вполне логично. В полку, командуя солдатами, много ценного не разведаешь. Но почему шпионка нуждается? Ей что, денег не присылают? Я покинул трактир и поселился в паре кварталов, разрабатывая операцию. А что я хочу? Ну это просто. Пункт 1. Я должен убедиться, что Кивара не все-таки девушка Даразаров, а то вдруг я просто понапридумывал себе все это. И пункт 2. Я захватываю ее и допрашиваю. И тут есть еще один нюанс. А нет ли на ней заклинания, которое превратит ее в нежить, как и всех Даразаров на Альгионе, если они попадали живыми в руки людей? И никакие маги не могли противостоять этому непонятному заклинанию. А значит, я не захватываю ее, а просто попробую поговорить. Что-то меня смущает, что шпионка нуждается. Может, ее бросили, или еще что-то. Вечером я опять пришел в нужный мне трактир и, убедившись, что болтливой служанки прямо сейчас нет, снял комнату по соседству с жильем Киварани. Там послушал, и поняв, что постояльца нет на месте, вскрыл отмычками замок, проник в комнату и сделал обыск, обнаружив и женское белье в том числе. Но и это еще не доказательство. Может, от подружки осталось больше ничего интересного. Тогда я отыскал незаметное место и просверлил ножом с очень узким лезвием дырочку для наблюдения. Вернулся к себе и уже через час увидел, как Киварани явился с очередной черствой булкой в руках, налил в деревянную кружку воды из фляжки и разломил булку, а потом вздохнул, снял плотный колет, и тут уже все. Небольшая, но вполне симпатичная грудь под тонкой рубашкой развеяла последние сомнения, что это девушка. Впрочем, чего я туплю, что это девушка, я точно узнал еще год назад. Мне надо убедиться совсем не в этом, а что она Даразар. Но дальше девушка скинула рубашку, и я удовлетворенно кивнул, рассмотрев по всему телу довольно симпатичного монстра зеленые полосы. Хотя про монстра это я так, просто она не человек. Вот и вспомнил очень опасных и жестоких воинов, а также магов и колдуний Даразаров на Альгионе. Глава 29. Я вышел из комнаты и постучался к шпионке. Меня попросили подождать, пока та спешно одевалась, а затем открыли. «У меня для вас важные сведения», — произнес я. «Говори», — недовольным голосом сказала девушка, изображающая юнца. «Конфиденциальные. Я войду», — решил наглеть по полной я. «Нет, говори здесь или проваливай». Уже чуть не рыкнула та. Я пожал плечами, а затем резко толкнул шпионку, так что та отлетела на кровать, шагнул следом и захлопнул дверь. А дальше действовал очень быстро, не давая ей схватить меч или вытащить кинжал из ножен на поясе, обхватил девушку поверх жесткого калета, но главное прижав руки к телу. И так мы боролись почти минуту, причем я еле ее удерживал, применяя всю мою вампирью силу. А вот затем девушка резко обмякла, так что я выхватил у нее из ножен кинжал, а саму снова толкнул на кровать. Именно так, пусть чувствует себя свободной. Я не хочу, чтобы она убила себя, мне же нужны ее тайны. Единственное, что еще сделал, это разорвал рукав ее рубашки, а когда девушка села на кровати, показал на оголившееся предплечье с парой зеленых полосок, и стараясь изобразить побольше дружелюбия спросил: «Поговорим?» Девушка попробовала сомкнуть края разорванного рукава, но под моим ироничным взглядом бросила бесполезное уже дело и только вздохнула, после чего как-то обреченно произнесла: «Ладно, давай попробуем, что тебе надо?» «Мне надо узнать все про Даразаров», — ответил я. «Вот как? А с чего это я должна тебе что-то рассказывать? Ты шпионка, и если не хочешь оказаться в подвалах, ну пусть будет церковников, то лучше все рассказать мне, и тогда я не окажусь в подвалах». «Нет, я работаю на себя», — произнес я, и надеюсь, что мой голос звучал убедительно, ведь я только теперь начал размышлять, а что дальше-то, но пока решил добавить: «И тебе не обязательно будет превращать себя в нежить». «Что? В какую нежить?» Аж вскинулась девушка. Протянул я, вдруг начав догадываться, что она может и не особо в курсе, как шла война на Альгионе. «А что ты знаешь про Альгион?» «Что знаю?» Усмехнулась та и вдруг отрезала: «А иди ты к черту, я не стану предательницей всей моей расы». Я удивленно приподнял бровь, а потом резко чуть ли не рыкнул: «А если в морду?» «Что, ты ударишь девушку, шпионку?» Поправил я, и моя собеседница резко сдулась. Она кинула быстрый взгляд на меч на полу, но я демонстративно оттолкнул его ногой подальше, и я начал понимать, что напротив меня сидит не пойми кто, в том смысле, что никакая это не опытная шпионка, а просто какая-то даже немного романтическая дурочка. Надо же, ее беспокоит, что она может стать предательницей расы. Можно подумать, дознавателя такое должно интересовать, а раз опыта у нее нет, то имеет смысл дожать. Я вырастил себе клыки на верхней челюсти и когти на руках, хоть мне это и далось нелегко. Я же все-таки в большей степени человек, а не монстр. Боже, чуть не завизжала девушка: «Ты вампир, но я умею и просто разговаривать», — хмыкнул я, убирая страшные для простого человека признаки нежити. «Даже предпочитаю именно так и делать, если мне охотно отвечают». А через пару минут я уже слушал, как шпионка кололась: «Меня зовут леди Сальяна, я дочь графа по-вашему, который был министром короля. Почему граф отправил дочь на рискованное задание? У нас принято, что дети вельмож должны проявить себя, и девушки, если они не собираются быть просто женами на хозяйстве». Я скептически приподнял бровь, на что Сальяна, гордо вскинув подбородок, заявила: «У нас, Даразаров, женщины не то что у вас, их права почти равны мужским». «Ладно, слушаю дальше. Наше королевство находится на восточном берегу континента и в северной части. Лет 10 назад к нам приплыл маленький корабль, а может и ладья, с вашего континента». «Аво», — удивился я, — «и что с ним стало?» «Ничего не стало. Экипаж корабля вел себя дружелюбно, и их также дружелюбно приняли у нас. Постепенно изучили ваш язык и узнали, что те, да просто торгаши, им было интересно тихонько торговать, что они и делали несколько лет, и не проболтались». «Нет, конечно, им это было невыгодно, они же меняли золото на серебро. У вас золото дорогое, а у нас оно дешевле серебра, и хоть корабль у них был маленький, но золото туда помещалось до черта, так что я даже и не знаю, почему они приплывали раз за разом. Видимо, никак не могли остановиться, даже накопив десятки пудов золота, и все они были из одной семьи, откуда-то из ваших вольных баронств. И что с ними стало, а черт знает. Через 5 лет они пропали, и уже будучи здесь, я выяснила, что они и вправду пропали. Видимо, погибли в море, там очень опасные воды даже для опытных моряков». «То есть они плавали по северным водам?» — уточнил я, догадываясь, что поближе к полюсу путь до западного материка может быть намного короче. «Именно. Так вот, к тому времени мы от них уже кое-что узнали о вас, и 4 года назад собрали разведывательную экспедицию. Она добралась до вашего материка и благополучно вернулась, но нового разузнали мало, и тогда мой отец предложил королю отправить шпионку, меня. Я выучила ваши языки от тех наших ученых, которые в свою очередь переняли их от купцов. Плохо выучила, но у вас земель много, всегда можно представиться, что издалека, а у вас, что у нас, много земель, ну может чуточку меньше, чем у вас», — пожала плечами девушка. «И государств хватает. Мое королевство было очень просвещенное, одно из лучших, лучшие зомби, и так далее», — усмехнулся я. «Что, какие зомби? Ты намекаешь, что у нас есть некроманты?» «Ну да, есть и такие, но не больше, чем у вас». Я сообразил, что отвлекаюсь, и потребовал: «Дальше, про тебя. Я приплыла сюда и вскоре поступила на службу адъютантом в этом королевстве». Я скептически приподнял бровь, так что девушка пояснила со злой усмешкой: «У вас тут бардака выше головы, и половина офицеров тупори еще те, а лицо, полоски на лице я скрываю косметикой, а потом, потом случилось ужасное, у нас в королевстве случился переворот, двоюродный брат короля убил монарха и сел на трон, заодно казнил многих приближенных, моего отца и братьев в том числе, и если бы я вернулась, то и меня бы казнили, так что я оказалась здесь ненужная никому, сочувствую», кивнул я и спросил: «А зачем тебя изначально посылали?» «Из опасений, боялись, что вы нападете на нас, если приплыл один купец, то кто мешает найти путь другим, вот и хотели узнать о вас побольше», я кивнул, а девушка язвительно прокомментировала: «Знаешь ли, вас у нас считают слугами зла, да, да, нам покровительствуют ангелы Дейлиали, а вами правят злобные демоны Дейлиали, может быть», усмехнулся я, «но ты закончишь». «Да, я просто жила здесь, а потом генерал умер, и я не знала, куда приткнуться, в полк поступить мне было нельзя, я боялась, что разоблачат, там же надо постоянно быть среди людей, а я и воин так себе, и ты же заметил, точнее ты знал, что я выдохнусь очень быстро, так что я стала голодать, а почему не накопила денег с жалования?» «Потому что дура», вздохнула девушка, «не догадалась, что могут настать трудные времена, хотя может и правильно тратила на себя, ты же теперь выпьешь мою кровь, и деньги мне не потребуются». «Не выпью», усмехнулся я, «никого не выпивал, так с какого фига делать для тебя исключение, но ты же», девушка настороженно посмотрела на меня, «ты же нежить, зло в чистом виде, тебе убить светлую Даразара просто боги-демоны твои велели, ты знаешь», покачал головой я, «столько нежити, сколько создали на Альгионе светлые Даразары, я даже в проклятых землях не видел». «А что было на Альгионе?» Оживилась шпионка. «Я пыталась узнать, но пока в трактире треплются только о какой-то ерунде, а достоверно никто ничего не знает. Там высадились ваши, которые убили кучу людей, причем обращали в нежить всех, до кого дотянулись, в том числе и своих погибших, и даже себя, если попадали в наши руки». Вот как удивленно протянула девушка. «Но это скорее всего южные лунаи. Кто? Слушай, не прикидывайся тупым», фыркнула шпионка. «У вас есть разные расы, багенцы, шаньшаньцы, у нас тоже есть, к примеру, лунаи, и часть из них относится к южным государствам лунаев. Именно они часто используют некромантию, а еще помешаны на законах воинской чести в самом извращенном виде, это когда мы все, а остальные ничто, так что вполне в их стиле превращать себя в нежить при риске попасть в руки врагов. А ты? Я северянка, мы светлые, и с нежитью не якшаемся». Мы еще долго беседовали, я спрашивал, а Сальяна отвечала, и все охотнее и охотнее, постепенно привыкая к моему обществу, а главное к своему новому статусу. Вот только остались две темы, на которые девушка отвечать очень не хотела, все-таки считая, что это может навредить ее расе. Это магия, которой владеют их колдуны, и сведения о государствах на западном материке. Когда я спрашивал что-то на эту тему, она просто говорила, что не в курсе, но переборщила. Сальяне уже 26 лет, и до 23 она успела получить очень хорошее для средневековья юридическое образование, а скорее просто все обо всем, и что она не в курсе возможностей магов, а также какие государства чем славится, я ни в жизнь не поверю. Но пока настаивать на ответах я не стал, решив, что всему свое время, так что постепенно я вытяну из нее и эти сведения. Да мне сильно подробно и не надо, ведь главное я узнал, Даразары ничего такого, что дало бы им большое преимущество над людьми, не имеют. Даже про использование южными лунаями особых ос для нейтрализации вражеских магов она вроде бы искренне не знала. И в это я готов поверить. Насекомые опасны только против тех, кто о них не знает. Постоянно использовать их во внутренних войнах Даразаров бессмысленно, потому что сохранять такую тайну долго не получится. Допрос пошел еще лучше, когда я попросил девушку покричать трактирщику, моими деньгами оплатить долг за проживание, и попросить принести ужин в комнату. Я благоразумно на глаза хозяину не показывался, но стоял за дверью, в случае чего готовый схватить шпионку, а то как бы не решила смыться. Девушка наелась, кажется, первый раз за неделю, и посматривала на меня уже с определенным интересом, хотя под очарование вампира не попадала, или потому что не человек, или просто потому что любовные приключения не искала. А ближе к вечеру я приказал ей собираться, вызвав тяжелый вздох. Хотя с чего она решила, что я оставлю ее жить как и раньше, Мне совсем не ясно. Вышли мы вместе и без проблем миновали городские ворота. А вот на темной лесной дороге я приказал девушке снимать дворянскую одежду. Что, сэр Дим? Аж взвилась шпионка. Что вы хотите со мной сделать? Штаны и рубашку оставь. Рассмеялся я, доставая из сумки монашеский балахон. Дальше ты пойдешь как монах. Неужели ты думаешь, что дворяне шляются по ночным дорогам? По ночным дорогам никто не шляется, проворчала Сальяна, снимая колет. Так можно и на разбойников натолкнуться, или еще хуже, на нежить. Да ну, рассмеялся я. А ну да, вынуждена была согласиться девушка, вспомнив, кто я есть. Дальше мы шли никого особо не удивляющей парочкой, наемник и монах. Впрочем, ночью никого кроме нас на дороге и не было. А когда совсем стемнело, я взял Сальяну за руку и принялся подсказывать, куда той ставить ноги, чтобы миновать ямы и торчащие из земли корни деревьев. И такая ходьба мне скоро чертовски надоела. А еще и девушка стала выдыхаться, ведь Даразары имеют очень низкую выносливость. Так что когда нам попался трактир на перекрестке, я постучал в ворота, вызывая хозяина. Первым делом мы заказали ужин, а затем и комнату для ночлега. Естественно, одну на двоих, ведь я же не идиот. Нет, похоже, Сальяна почти смирилась с тем, что я ее веду в какой-то мой загадочный дом, но попробовать сбежать все-таки может. А я уже решил, что отведу шпионку в замок к Толяну. Пусть посидит в заперти, пока я не пристрою сведения о Даразарах. А дальше? Дальше что-нибудь придумаю. И от Толяна я даже не буду скрывать, кого к нему привел. Уверен, что рыцарь будет счастлив послужить на благо всего человечества. И он не проболтается, в этом я уверен. Легли мы уже далеко за полночь, но я спать вообще не собирался. И это для меня не проблема. Впрочем, шпионка тоже глаз не смыкала. Скорее всего от волнения. Да и вообще чего ей хватало с избытком в последние недели, так это сна. Но вот дальше началось твориться кое-что непонятное. Девушка полежала, смотря на меня, и наконец спросила. «Дим, ты не спишь?» «Нет». «А что так? Я могу несколько дней не спать», усмехнулся я. «Так что не надейся сбежать». «Скажешь тоже», фальшиво вздохнула девушка. «Куда я денусь без денег, без связей? А обокрасть тебя я себе не позволю. Я же леди, а не воровка. А шпионаж как уживается с твоей честью?» усмехнулся я. «Я не шпионила. Я просто должна была изучить вас, чтобы убедиться, что вы не захотите напасть на нас». Мы полежали еще несколько минут, и вдруг Сальяна принялась раздеваться, причем не вылезая из-под одеяла. Я сначала удивился, а когда разглядел в темноте, что она встала голая с кровати, то удивился еще больше. Обычно, если хотят предложить секс, то хотя бы поговорить пытаются, а не так, молчком. «Слушай, может мы, это...» Как-то не смело произнесла шпионка. «Нет», — проворчал я, и это было мое очень взвешенное решение. «Я не знаю, что буду с ней делать, может и отдать придется хотя бы орденцам. Так что излишне сближаться со шпионкой не буду». И тут Сальяна вдруг схватила стул и с размаху швырнула его в окно, огласив весь сонный трактирный двор звоном выбитых стекол. А затем девушка пропала, а на ее месте появилась стоящая на задних лапах какая-то дикая кошка. Не сильно крупная, может только немного больше рыси, но с длинным хвостом. И масть у зверюги была замечательная, белая с зелеными полосками. Впрочем, долго любоваться не пришлось, потому что кошка сразу метнулась в окно. Я уже с матами вскочил с кровати и все-таки успел схватить беглянку за хвост, после чего рывком втащил обратно в комнату. Кошка оглушительно орала, пытаясь вцепиться когтями в деревянную раму. А вот потом неожиданно развернулась в воздухе и попыталась вцепиться уже мне в лицо. Я от неожиданности упал на спину, и еле успел свободной рукой схватить очень сильное животное за середину тела. Та успокаиваться не собиралась, и перед моими глазами суматошно метались пушистые лапы с внушительными когтями, но, к счастью, меня не доставали. По рукам, правда, прошлись, но я был в моей обычной воинской куртке, и когти не смогли порвать усиленные кожаные рукава, а в следующее мгновение на лицо мне хлынул чуть ли не поток крови. Чуть позже я разобрался, что когда втягивал беглянку в окно, здорово распорол ей шкуру осколками стекла, но в первое мгновение, когда мне на лицо попала кровь, я не сообразил крепко сомкнуть губы, а потом уже и не сумел, и попал-то мне в рот всего глоток крови, но организм вампира тут же отключил мозги и проглотил самое желанное для него блюдо. У меня будто все вспыхнуло внутри от невероятного удовольствия. Мир раскрасился такими цветами, которые недоступны человеческому глазу. В голове сочетались какой-то торжественный звон и ясность сознания, готового постигать самые запутанные загадки Вселенной. Основной удар длился всего секунд 10, а затем я все-таки смог хоть что-то начать делать и вскочил на ноги. С трудом разжал пальцы одной руки, отпуская мокрое от крови брюхо оглушительно визжащей оборотницы, хотя больше всего хотелось схватить ее зубами и выпить еще несколько глотков крови, а еще лучше всю, что в ней есть. Но пальцы второй руки я не разжимал, так что кошка повисла на хвосте, а потом я и об стену ее здорово приложил. Это когда до меня стало доходить, что же сейчас случилось. Эта тварь, пытаясь убежать, непроизвольно напоила меня своей кровью. Я высыпал все вещи из сумки-шпионки и с трудом утрамбовал туда ее саму. Затем первым делом полил кровь в комнате зельем, которое не позволит организовать поиск по ауре, если кому-то это придет в голову. Пожитки девушки впихнул в свою сумку, нормально распахнул остатки окна, выкинул обе сумки, еще и расслышав, как в моей разбилась одна из бутылок Ленди, затем выбрался сам, а в дверь комнаты уже яростно молотил трактирщик. Храбрый тип, не каждый бы решился ломиться туда, где, судя по звукам, произошла неслабая драка. Я перелез через чистокол и вскоре шагал по ночной дороге. Чуть успокоился, достал из сумки помятую кошку, а из другой кандалы, в которых не так давно щеголяла Мишуаль, и быстро разобравшись с замками, сомкнул оба браслета в один, который надежно сел на шею оборотницы. Как раз по размеру подошел, и все. Теперь она сама обернуться в девушку не сможет. Ну, значит, побудет пока кошкой неизвестной мне породы. Так даже лучше. Что-то она в человеческом образе. Не в человеческом, конечно, а даразарском. Но неважно. Кошка у нее намного меньше возможностей. Особенно, когда будет в сумке. Подожди. Не стала молчать Сальяна, когда я принялся снова утрамбовывать ее в сумку. Давай договоримся. Я осознала. Сними ошейник и дай мне обернуться обратно. И вообще, ты уже наказал меня. Я сильно порезалась стеклом, а потом ты меня и об стену шарахнул. Как-то неблагородно это, так поступать с девушкой. Помолчи уж. Я случайно глотнул твоей крови, и теперь мне потребуется приложить кучу сил, чтобы стать снова скорее человеком. Так что теперь мы будем говорить по-другому. Шпионка чертова. Кошка обреченно заткнулась, а я продолжил путь к замку Чиль. И тут, как по заказу, из кустов вылезли разбойники. Я их услышал заранее, но так и продолжил идти. Настроение было очень паршивое, и прибить нескольких негодяев будет в самый раз. Дальше все прошло как по нотам. Явление четверых лиходеев, угрозы отправить монашка, в которого я наряжен, на встречу с Пресветлым, а дальше короткая рубка и четыре трупа. Я допустил только одно отступление от канона, а именно двинул одного из противников мешком с кошкой, которая очередного унижения не перенесла. Хотя куда ей деваться, так что перенесла как миленькая, только не молча. Да и вообще это был скорее не боевой прием, а очередное наказание для оборотницы. И оно помогло. По крайней мере, я окончательно успокоился и дальше уже шагал чуть ли не насвистывая. Ну а почему бы мне не быть в хорошем настроении? Все же замечательно. Я передам сведения о Даразарах ордену Лежачей Башни, что позволит мне рассчитывать на благодарность пока неизвестного мне Дейлиали. Может, этого и хватит, чтобы и с проклятием покончить, и с душой вопрос решить. А если нет, то все равно это будет очень немаленький шаг в нужном мне направлении. А то, что я опять непроизвольно глотнул крови, так это поправимо. Если один раз, то еще не вампир.